тебя и с меня эту греховную проказу. И сегодня мы пришли на это место, чтобы воздать Ему славу. Мы пришли на это место, чтобы сегодня научаться от Него. Потому что, как было уже сказано, у Него есть источники этой воды живой. И сегодня принимай. Господь сегодня хочет напоить тебя, как Он однажды сказал это самарянке, что у меня есть та вода, от которой ты никогда не будешь жаждать. И сегодня Господь, Он хочет тебя напоить этой водой. Принимай и благодари Его, прославляй Его. Всякий жаждущий, иди и пей с источника воды живой. Кто верит в Сына, кто любит Сына, всю твою жизнь тогда Он обновит. Аллилуйя! Мог идти, Он рад помочь на земном пути. Ноши все снимает, силы обновляет. Во всех скорбях помощник только Он. Аллилуйя! Радостна и вперед пойдешь, лишь Ему доверься, на Него надейся, всю твою жизнь тогда Он обновит. Аллилуйя, Тебе хвала. Иисусу слава, Иисусу только хвала.